Глава 51. Эпилог. Прошло 18 лет. Легче. Не напрягайся. Сила удара. Так-так-так. Варя, стоять. Бросаю обрезные перчатки с силой. Психую. Снова лагаю. Блин. Даня с укором смотрит. Зачем злишься? Не попадешь ведь. Машешь, как ветряная мельница. Корпусом работай. Отводи правильно, как учил. И удар. Короткий, резкий. И не лупи, будто мне лапу порвать хочешь. Думай головой. Да не злюсь я. Бурчу и сажусь на мат. Исправлюсь. Яростно перевязываю хвост, затягиваю сильнее резинку и переплетаю косу. Дай сюда. Даня хлопает по рукам. Видит, что мне неудобно. Я путаю и вырываю волосы. Сиди, сам заплету. Дань, что ты как с маленькой? Возмущаюсь и пытаюсь вырваться. Со стыда сгоришь с тобой. Сиди. Ржет и щелкает по носу. Я тебе 2 года плел и ничего. Варь. Фиксирует пряди и падает рядом. Что с тобой? Если надоело, бросай. Ты же все же девочка. Нахрена мужской вид спорта? Опять? Недовольно взрываюсь. Папа с мамой замучили. Я думаю, что ты один у меня поддержатор. Но фигушки. И ты туда же. Еще мастер спорта, блин. Только в этом дело. Сканер взгляд Дани проникает в кровь. Ах ты ж... Да, расскажи тебе. Задерешь потом расследование проводить. Папа достал уже. Проходу нет, везде нос сует. Нет, я его люблю. Он у меня просто вау-вау. В 60 выглядит ого-го. Генерал. Мама тоже крошка загляденье. А я? А я хочу по стопам папы и Дани. Они не разрешают. Дани еще так-сяк, но генерал — скала непробиваемая. И еще на любовном фронте полная ж... Это так, кстати, вспомнила. И зря. Нечего вспоминать того, кто тебя недостоин. Козел, потому что. Котяра. Я ему не проходная мадамочка. Я, если что, дочь Суворова. Будут всякий гонор показывать. Ой, все. Разогнала так разогнала. Не дай бог Даня узнает. Убьет. Надо хоть в чем-то тогда признаваться. Была не была. Дань, я подала документы. Ну? В академию. Настороженно скашиваю взгляд. Знаю. Да? Сдала первый экзамен. Знаю. И батя тоже знает. «Чёртовы фейсы! Можно мне повыть от бессилия? Разве другого можно было ожидать?» «Нет, конечно. Глупая была затея. Да от папки ничего не утаишь. Это он еще не знает, что хотела девичью фамилию мамы взять, чтобы нигде не упоминалось, что я его дочь. Жопу бы ремнем надрал. С него станется. Никогда не трогал. А вот в этот раз бы, наверное, точно. Ладно. Тогда я поступаю туда официально, и никакие МГИМО... МФАИТИ мне неинтересно. Даже париться не буду. Скучно там. На входе маячит семья брата. Ой, Ванечка! Подрываюсь к Даниному сыночку. Я его крестная. Бегу на ходу, кивая жене Суворова среднего. Подхватываю Ваню и кружу. Он хохочет, обнимает за шею. Шашкучайся. И я шашкучилась, беззубый. Запрокидывает голову и смеется. 2 передних зубов нет. Такой милаха. Не могу прямо. Обожаю до визга. Бубочка мой, зайка. Пищу и тискую. Ой, хорошенький какой наш Ванечка. Нацеловываю в пухлую щечку. Обнимаю. Люблю не могу. И среди моей эйфории слышу урок от генерала. От страха спина становится мокрой. Зарываюсь в волосики племянника, делаю вид, что я дохлый хомяк. Папа разговаривает с братом и тоже делает вид, что он временно ослеп. Такая у нас игра, по-суворовски. Господи, что он Даньку распекает, что ли? Навостряю уши. Ох, надо бежать. Рассекретили по полной. Мне как бы сдох. Причем полнейший. Строю жалостливые рожицы жене Дане. Она сходу понимает. Прикрывая тылы, бочком протискиваемся к выходу. И что? Стоять, Суворова! Громовой раскат сотрясает зал. «Кругом! Шагом марш!» «Куда?» Замираем, я и жена Дани. Один Банька дрыгает, пытаясь сползти с меня. Избивается и бесовит орёт. «Деда! Деда!» Громкий, весь в него. Я немного выдыхаю, потому что у папы дёргается лицо. Уголок рта ползёт вверх, когда Ваня всё же сползает и со всех ног бежит к генералу. Пронесло. «Спасибо, Ваня. Дай тебе Бог». Генерал подхватывает внука на руки. Мне хочется упасть на четвереньки и подышать полной грудью. Сегодня меня слышит судьба, потому что племяш проявляет чудеса нежности, которые бывают редко. Он обнимает деда и гладит его бороду, что-то умильно приговаривая. Карапуз нас спасает. Суворов-старший сдается. Да его сейчас разорвет от переполненности. Щебечет. Но это только с Ваней. Сейчас начнется. Мне жить минуты две еще. Варь, все нормально, не переживай. Жму руки невестке, но к папке все равно курсирую. Подхожу ближе и, не выдержав, тоже обнимаю, пока племяш сматывается. Как могу, подлизываюсь. А это я умею. Пап. Папуль. Папочка. Варька. Вздыхает он. Ну в кого такая упрямая? Не в кого. Преданно заглядываю в глаза. Как думаешь? Вот же задача какая. Ну в кого я такая? Он знает, если так-то. Академия. Начинает хмуриться. О личном забудешь ведь. Зато интересно. В аналитику пойдешь. Это мое условие. Ага, согласна. Варь. Отвечаю, па. 100%. Зуб даю. Невинно хлопаю ресницами. Вру. И он знает. Так что к стоматологу нужно уже сейчас записываться. Брешу, как дышу. Надо было что-то другое пообещать. Волосы там или ногти. Отрастут хоть назад. Эх, ходить мне как Ванечке. Буду перешептывать. Шашкучилась. Мой генерал подкатывает глаза и собирает брови в кучу. Бородище дыбом стоит. Краснеет с натуги. Достаю кота из Шрека и цепляю на свою покаянную мордашку. Ну, пап. Сдувается. Машет рукой и бурчит. Коза ты драная. Марш домой. Семья, собирайтесь. Распоряжается командующий. Мать сказала, хлеб свежий купить нужны и овощи. Разносолов наготовила. Давай, поехали живее. А то будет нам некогда. Иван, иди к деду. На генеральском горбу прокачу. И мы, конечно, едем. Потому что приказы Суворова вам не игрушка. Это папка мой. А он, знаете, какой? Непобедимый.